дальнего. Вот пришел человек и сказал: «Я Бог». Ну и как с этим быть? Не представитель Бога на земле Моисей, не Магомед, пророк его, и не Будда, один из Будд, а сам Бог и есть. И этого не бывало еще никогда. И раб улыбается, и глаза красные. Изотов смотрел и старался мысленно понять, по какому образу Иванов рисовал их подобие в своей картине. «И я», — сказал Витька. «Что ты?» «И я стараюсь понять». Немой обернулся, и они повели детей в залы, где измученные демоны думали, неужели они никому не нужны. А художник Врубель не давал ответа, потому что они были прекрасны. «Отец», — сказал Витька. «Ну что, Пушкин гений?» «Гений», — твердо сказал Зотов. «Потому что он чувство доброе лирой пробуждал и в свой жестокий век прославил свободу и призывал милость к падшим. Пушкин гений». «Пушкин сказал, гений и злодейство несовместны». «Молчи, сынок», — сказал Зотов. «Кто этот старик?» «Где?» И они остановились перед другой картиной художника Михаила Врубеля под названием «Пан». Изотов вспомнил золотую книгу Гаргантюа и Пантагрюэль, и он вспомнил Телемскую обитель, где жили не монахи, а веселые люди, равные и разные. Они были равные, потому что разные, и потому разные, что были равные. И вспомнил стон островов. Умер великий Пан, бог природного вдохновения и бог-проводник в лесной чаще и поводырь по пешеходной тропе. «Это бог, сынок», — сказал Зотов. «Самый древний бог, потому что слово «пан» означает «все». «Какое странное изображение бога», — сказал Витька. «Почему он такой облезлый?» «Он не облезлый, сынок», — сказал Зотов. «Он забытый».